15. «Нам нужно за короткое время много обсудить, так что было бы хорошо, если бы мы смогли сделать это максимально эффективно», — сказал Мунк, возвышаясь у экрана. Габриэль Мерк отодвинул от себя колу и как раз успел опуститься на стул, когда выключился свет. «Ты на меня смотришь?» — спросил Карри. «Если бы вы могли подождать с вопросами до конца, было бы здорово», — пробурчал Мунк и быстро пролистал свои бумаги, лежащие на столе рядом. Раздался негромкий смех, но он мгновенно стих, когда первое фото появилось на экране. «Вивиан Берг, 22 года», — сказал Мунк, быстро прокликав первую серию фотографий. «Пропала из своей квартиры на Санкт-Ханс-Хауген в четверг после обеда и была найдена на озере Свартьен ранним утром субботы». «И мы знаем это наверняка?» — спросил Карри. «Что именно, Юн?» — вздохнул Мунк. «Но что она пропала из квартиры в четверг?» «Анетта», — сказал Мунк, кивая в ее сторону. Она встала. «У нас есть два свидетеля, соседи по лестничной клетке. Они рассказали, что Вивиан Берг вышла из квартиры в четверг после обеда между 17:45. Видео, которое мы только что получили, показывает, что это может быть правдой, но...» «Видео», — сказал Карри, который явно был не в курсе. Они только что получили видео с камеры наблюдения в киоске, которое предположительно должно показать, как Вивиан Берг вышла из своей квартиры. «Что я говорил насчет вопросов в конце?» — сказал Мунк. «Да, но, господи», — сказал Карри. «Для тех, кто еще не в курсе», — сказала Анетта слегка удрученно. «Мы получили три видео. Мерседес на пути по шоссе Е-18. Мерседес проезжает мимо торгового центра Сандвика Стурсентер. И вот последнее, показывающее, как Вивиан Берг выходит из дома, вероятно, на пути к машине». По словам судмедэкспертов, Вивиан пролежала в воде менее 24 часов, когда ее нашли, продолжила Анетта. Последнее видео из Сандвики показывает, что машина проехала мимо центра без чего-то 7 в четверг. Таким образом, у нас есть промежуток в 36 часов. Она бросила взгляд на Мунка, и тот кивнул. «Извините», — сказала Ильва. «36 часов до чего?» Юная исландка попала в команду прошлой осенью. И, как всегда, никто не знал, где Мунк нашел ее, но она отлично вписалась. Габриэль был очень рад, что теперь он больше не самый молодой в команде. Для более опытных следователей многое было самоочевидным, и теперь вместо него вопросы задавала Ильва, а он не выглядел в их глазах новичком. «С последнего раза, когда ее видели, и до обнаружения тела», — сказал Мунк. «А сколько ехать от Сандвики до озера?» «Максимум 2 часа», — сказала Анетта. «Ее держали в машине?» — спросила Ильва. «Больше суток?» «Рассмотрим это чуть позже», — сказал Мунк и кивнул Анетте. «Итак», — продолжила Голли, — «Вивиан исчезла в четверг после обеда. Согласно Крипасу, она вышла из дома в спешке. Дома остался телефон, на столе в гостиной включенный компьютер, на плите еда. Похоже, она готовила себе ужин и вдруг оделась, вышла в коридор, заперла дверь и спокойным шагом вышла из дома». «Что?» — спросил Карри, все же не сдержавшись. «Она уходит из квартиры в спешке, не взяв с собой ничего, а потом спокойно идет по улице». «Также стоит обратить внимание на лекарства, обнаруженные в квартире. Как вы все знаете, были найдены антидепрессанты и успокоительные. Многое указывает на то, что дела у Вивиан шли не очень хорошо. Мы общались и с лечащим врачом, и с психиатром, и работаем над тем, чтобы получить доступ к ее медкарте». «Спасибо, Анетта», — сказал Мунк, когда Голли села на стул. «Рэймонд Грегер», — сказал Людвиг Гренли, поднявшись. «Таинственный чудак. Я на него нашел крайне мало. В Буде мне отвечали очень туманно. Очевидно, боялись адвокатов. Как бы то ни было, то дело против него, которое было заведено несколько лет назад, когда пропали две маленькие девочки, не то, за что мы можем его взять или как-то использовать. В любом случае, вот что мы имеем. Ему 58, не женат, детей нет. Работает учителем в старшей школе Хедрум, недалеко от Ларвика, и на данный момент находится на больничном, из-за...» Гренли надел очки и заглянул в свои бумаги. «Нет, это я тоже не выяснил, но как бы то ни было, мы им занимаемся. Полиция Ларвика уже ищет, и я объяснил им, что на данный момент это главный приоритет». «А его телефон?» — в первый раз подал голос Габриэль. «Согласно данным Теленор, он выключен с четверга», — сказал Гренли и снова сел. «А нашли что-то в ее телефоне?» — с любопытством спросила Ильва. «Согласно списку, что я получил, нет», — сказал Габриэль. «Вивиан не общалась с дядей. На Фейсбуке они тоже не были друзьями. Ничто не указывает на то, что они были как-то связаны». «Рэймонд Грегер», — сказал Мунк, — «наша цель номер один на данный момент. Как уже было сказано, в Ларвике идут поиски, и мы усилим охоту в течение ночи, если не найдем его. Мия?» «Есть кое-что», — сказала Мия и вышла к экрану. Она кивнула Мунку. На экране появилась новая фотография. Габриэль раньше ее не видел. «Это было нацарапано на объективе фотоаппарата». «Что это?» — спросила Ильва и надвинула очки повыше на нос. «Цифра. Цифра 4», — сказала Мия, кивнув Мунку, который увеличил снимок, и на этот раз они разглядели яснее. «Сначала я подумала, что преступник использовал камеру, чтобы фотографировать процесс убийства. Что это его фишка, что он заботится о последующей визуализации. Но теперь я уже не так уверена». «А мы знаем, что это он», — прервал ее Карри. «Следы вокруг штатива 43-го размера», — невозмутимо ответила Мия. «Если только это не женщина в мужских ботинках». «Тогда отпечатки были бы глубже по центру и мельче по краям», — сказала Мия и снова кивнула Монку. Новое фото. На этот раз страницы из книги. «Обратите внимание, что номер страницы оторван. Убийца говорит нам, что это число ничего не означает». «Что?» — начала Ильва, но Мия проигнорировала ее, и Мунк снова кликнул. «Теперь я расскажу о самом трудном», — Мия кивнула в сторону страницы на экране. «О чем я не в силах думать, и о чем не могу не думать?» Перевод Беляковой Нины. «Братья Львиное Сердце. Здесь младший брат, Карл Лейон, рассказывает о пожаре. Карл болеет, ему нужна помощь, и великодушный герой, старший брат по имени Юнатан, жертвует жизнью, чтобы спасти своего младшего брата. Потом все будут жалеть, что погиб не младший брат». Воцарилась тишина. «Значит, у нас есть цифра 4», — продолжила Мия. «Это во-первых. И у нас есть страница из книги, это во-вторых. Отсюда нужно и начинать». «Но», — снова сказала Ильва, но ее опять перебили. «И еще мы должны взглянуть на это», — сказала Мия. «Я считаю это очень важно. На видео с камеры наблюдения, которое мы сейчас посмотрим, Вивиан выходит из квартиры в этот четверг. Обратите особое внимание на ее походку, ладно? Я знаю многих танцовщиков. Они пластичные, двигаются как кошки, у них под контролем каждая мышца тела». «И что ты хочешь сказать?» — спросил Карри. «Это не танцовщица», — тихо сказала Мия и кивнула Мунку, который нажал кнопку пульта. «Это не настоящая Вивиан Берг».